Николай Степанов. Рубежье. Книга третья. Глава первая. Паршивая весть. Считаю последним делом, когда в чисто мужские разборки втягивают женщин и детей. И даже не последним, а самым гнусным и подлым. Тот, кто так поступает, в моем понимании, сразу теряет право считаться человеком. Даже тварью не хочется такого называть, разве что... И вот одна из таких особей прислала сообщение. «Привет, Дмилыч. Спешу обрадовать, что нашел твою подругу. Подобрал, хоть она почему-то сопротивлялась, и пригласил в гости. Поскольку эта вздорная баба имела наглость оскорбить меня самыми последними словами, серьезно подумывая, чтобы навсегда заткнуть ее поганый рот. Пощадил пока лишь, памятуя наши дружеские отношения. Вдруг боевая подруга тебе дорога, а значит, согласишься оплачивать ее гостевое проживание всего каких-то 10 тысяч упсов в сутки. Если не переведешь деньги сегодня, я все пойму и избавлю мир от неврастенички. Однако не надейся, что даже за деньги я долго стану мириться с ее выходками. Моего ангельского терпения хватит максимум на неделю. Не успеешь приехать за ней, пеняй на себя. Не поленюсь съездить в леса беспределья и отпустить твою подружку во свояси. Судя по склочному нраву бабенки, там ей самое место. Если хочешь узнать, куда приезжать, любезно объясню. Для начала в Гринск, где зайдешь в ресторан «Форум» и на месте сообщишь мне о прибытии. Там получишь инструкции к дальнейшим действиям. Главное, не делай глупостей, и никто не пострадает. Возможно». В ярости стиснул зубы и до боли сжал кулаки. Дико захотелось что-нибудь сломать, а еще лучше удавить голыми руками одного конкретного десятника. Все это, похоже, отчетливо отразилось на моем лице. «Что стряслось?» — сразу напрягся Кент. Мы сидели за столом в его небольшой квартирке, обсуждая планы на будущее, и вдруг это послание. Всегда чувствовал, что Викт — мерзавец, но не знал, что настолько. «Ларика нашлась», — процедил сквозь зубы. «Где?» — наставник уже понял, что радоваться нечему. «У Викта». «Морского ежа ему в мошонку! С нами не справился, с девками воевать принялся». «Похоже на то», — прорычал я, глядя перед собой. «Когда выдвигаемся?» — он поднялся из-за стола. Кент, чьими стараниями меня Дмитрия Михайловича Пруткина забросило в рубежье, до недавнего времени был моим наставником. Хотя почему был? Он хоть и считает, что передал все свои навыки, на самом деле у бывшего боцмана еще мне учиться и учиться. С ним мы прошли через многие тяготы и не раз вверяли друг другу жизнь. И все же в тот момент, когда узнал, кто являлся причиной моего появления в здешнем мире, очень хотелось его прикончить. Однако тут же нашлись другие желающие. Заявился наемный убийца Викт и прямо на моих глазах быстро и легко расправился с Кентом на так называемой дуэли. Учитывая, что Кент имел ранг воина и не перешел 25-ю ступень в развитии, а Викт не первый день являлся десятником, перешагнувшим полсотни ступеней, их дуэль ничем не отличалась от убийства. Наставник сразу сказал, что у него абсолютно нет шансов, а Викта он вызвал лишь для того, чтобы уберечь от этой участи меня. Тогда я едва достиг 10-й ступени, будучи всего лишь в ранге ополченца. О моих шансах и речи не шло. И все же просто смотреть на наглую рожу убийцы своего наставника я не смог и совершил, наверное, самую большую глупость в новом мире, вызвав негодяя на поединок. И при даже не нулевых, а отрицательных шансах лишил Викта возрождения, одержав победу. Увы, стадии возрождения у него оказалось не одна и не две, да и мстительность, как выяснилось, развита до гипертрофированных размеров. И вот теперь он взялся за моих друзей. «Кент, знаешь, где находится Гринск?» Постарался скорее загасить пламя ярости, поскольку сейчас оно точно не поможет. «На границе беспределья». «А это еще что за хрень?» «Место, куда ссылают отпетых рецидивистов». «Там жить, видимо, совсем худо». «Худо жить в рубежье, а там даже выжить далеко не у всех получается. В тех краях всего два города, но даже в них возможно появление пришельцев». «Значит, придется этой сволочи слать деньги. Грозится отвезти Ларику в леса беспределья». «Какие еще деньги?» Я озвучил издевательское письмо десятника. Кент внимательно выслушал, снова присел за стол. «Не спеши, Дмилыч. Если сразу отправишь упсы, Викт сообразит, что пленница тебе по-настоящему дорога и начнет требовать все больше и больше». «И что делать?» — спросил я, прекрасно понимая правоту наставника. От Викта действительно следовало ожидать худшего. «А сам как думаешь?» Кент хотел заставить меня самого побыстрее соображать, чтобы вывести из шокового состояния. Подключил мозги и принялся рассуждать вслух. «Десятник — беспринципный мерзавец, которому для достижения цели сгодятся любые средства. Он нащупал мои слабые места и теперь лупит по ним, пытаясь заставить плясать под свою дудку. Если пойду у него на поводу, можно сразу ставить крест и на мне, и на Ларике». «Слова не мальчика, но мужа, зарази тебя, русалка», — усмехнулся наставник. «И какой выход?» «Надо бы в противовес найти его болевые точки и поставить уже свои условия. Ты знаешь хотя бы одну слабину этого гада?» «Как я говорил, Викт очень дорожил своим оружием. Люди для него ничто, но хороший ствол», — Кент выразительно хмыкнул. «Почему бы не попробовать?» Я начал составлять ответ. «Рад, что помнишь обо мне, Викт. Мало того, проявляешь заботу о моих знакомых. Даже расщедрился девушку в гости пригласить, крышу ей предоставить. Видать, не до конца душа очерствела. Одного понять не могу. Неужто ты Ларику во дворце принимаешь и подчуешь омарами, фаршированными мраморной говядиной? Так это уже явный перебор. Еще привыкнет, и как ей потом жить без твоих щедрот? А может, ее и вовсе у тебя нет, просто желаешь с простачка стрясти деньги? Так я вроде в лохи не записывался, да и подаяние нищим раздавать не нанимался. В общем, поступим так. Сначала я должен убедиться в том, что девушка действительно у тебя в гостях, а затем и сумму оговорим. Да, все забываю спросить. Тебе маузер еще нужен или могу выбросить?» Прежде чем отправить послание по адресу, озвучил его Кенту. «А не слишком?» – засомневался он. «Мне кажется, в самый раз. Думаю, послание остановилось на грани, перейдя которую Викт сразу определит блеф, а не добравшись, решит, что я согласен на его условия». «Рисковый ты мужик», — покачал головой бывший боцман. «А вдруг десятник, девятым валом ему по сусалам, не так сильно привязан к своему пистолету, как мне кажется?» Подобного изречения в исполнении Кента я еще не слыхал. Оно мне понравилось. «Тогда будем надеяться на мощь девятого вала и хлипкость сусал десятника». «Отправляй весточку, скоро все узнаем». Ответ поступил лишь через 10 минут. «Мой маузер стоит 10 таких баб, как твоя подружка. Охотно обменяю, но сперва напиши номер моего оружия». На пистолете можно было различить лишь две сохранившиеся цифры, остальные были чем-то покорежены до неузнаваемости. «А вот сейчас отвечать не спеши», — посоветовал Кент. «Дескать, ты занят более важными делами и не можешь сразу от них оторваться». Две сохранившиеся восьмерки отослал ему лишь через 5 минут. Заодно и срезал сумму дневного содержания Ларики до 3000 упсов, но опять же с оплатой лишь после того, как она сама подтвердит свой гостевой статус. «Хочешь получить девку живой? Будешь платить по 5000 в сутки. Я ведь могу и к другому оружию привыкнуть». «Ты так легко предашь боевого друга?» И тут его прорвало. «Не наглей сверх меры, Дмилыч. Сейчас ты наплел столько, что я лишь за это должен прикончить тебя, не считая всего, что было между нами ранее. За маузер отвечешь лично. Хоть царапина на нем новая появится, умрешь в жутких муках, обещаю. Сейчас получишь пару слов от девки, и сразу шли 5 штук. Все, конец торгов, не на базаре». Через минуту Ларика снова вступила в отряд и категорически запретила ее спасать, иначе мы погибнем. Насчет Викта отправились 5000. «До Гринска поезд ходит?» — спросил наставника, закончив выматывающие душу переговоры. «Ближайшая станция в 15 километрах. Затем можно дождаться караван с преступниками, который раз в месяц по окружной дороге ходит. Но это не наш вариант. Лучше лесом по прямой». «Когда наш поезд?» «Погоди ты с поездом. Нам еще ствол нормальный тебе подобрать нужно». «А чем Глок не угодил?» «Из него сложно завалить матерого пришельца, а возле Гринска они рыщут стадами». «На матерых пришельцев я насмотрелся во время перехода по Хрустальной равнине. Этих действительно сложно было убить, разве что из крупнокалиберного пулемета или пушки, каковые в рубежье не продавались». «Как там написал ведун? Не верь, что пути дальше нет, но и не думай, что он станет легче». «Он что, знал о предстоящей дороге в беспределье и о необходимости спасать другую девушку? Причем не тихо спящую в безопасном месте, а...» «Да, если Рулс и ошибся, то не особо». «Идем в оружейный магазин?» «И не только туда. Нужно еще в алхимическую лавку заглянуть. Без усиливающих и восстанавливающих зелий к беспределью лучше на пушечный выстрел не подходить». Туда мы первым делом и зашли, оказавшись на западной окраине города. Кент принялся изучить ассортимент, а меня своей надписью привлек небольшой прилавок «Аптекарские препараты», находившийся в дальнем углу помещения. «Кент, я пока посмотрю». «Не стоит зря время терять, там все очень дорого». «Надеюсь, за просмотр денег не берут?» «Берут, если захочешь товар потрогать руками». «Тогда тем более интересно». Подошел к прилавку, увидел перед продавцом всего три баночки. Усилитель 3К, усилитель 4К и восстановитель 4К. Цены начинались с 5000. «Ого!» — воскликнул я. «А что ж так дорого?» Мужчина окинул меня снисходительным взглядом и полуутвердительно спросил. «Новенький?» Этот вопрос за последнее время меня так достал, что я вспылил. «Смотря по какому параметру судить, по рангу или времени пребывания». «Они здесь взаимосвязаны. Вряд ли ты пробыл в рубежье больше полугода, а потому рангом явно не выше ополченца. И тебе, конечно, не по карману эти уникальные снадобья, да и не рассчитаны они на ополченцев». «Угадал ты лишь срок. Да, я здесь не более 2 месяцев, но ранг имею воина, и проблем с покупкой твоих микстур тоже нет. Главное просто понять, а нужны ли они мне». «Воин? За неполных 2 месяца. Ты еще скажи, что на плато сокровищ побывал, трехрогого гипноудава завалил». «Раз ты и так обо мне все знаешь, зачем зря болтать? Скажи лучше, сколько стоит жемчужина гипноудава?» Продавец слегка опешил, но быстро сориентировался. «Смотря какая!» «Вот это!» — положил на прилавок белую горошину. Просто не смог сдержаться, чтобы не ткнуть носом высокомерного торгаша. Хотя понимал, что поступаю по-детски глупо и явно не на пользу себе. «Думаешь, не отличу подделку от настоящей?» Он мельком взглянул на шарик. «Заодно и проверю твою компетенцию, если ты в жемчуге разбираешься так же, как и в людях». Продавец достал из кармана нечто, напоминающее лорнет, и через него рассмотрел горошину. «Ты прав, она настоящая. Могу предложить 2000». «Вряд ли найдешь в Рубанске более выгодного покупателя». Когда я выуживал из убитого гипноудава 3 таких шарика, автономка оценила трофей вдвое дешевле при сдаче системе. «Деньги меня не интересуют. Предпочитаю обменивать на знания». «Какие?» — спросил мужик. «Раз ты сидишь за аптекарским прилавком, может, поделишься рецептом?» Честно говоря, мне очень хотелось начать развивать открывшиеся умения. На себе испытал, насколько быстро можно передвигаться по ступеням, обладая способностями Семёныча. «Аптекарский рецепт тебе? А мозгов хватит, чтобы его реализовать?» Фармацевт взял белую горошину 2 пальцами. «Мозги все равно никто не продаст, зато хотя бы знания останутся. Не разберусь, сразу докумекую потом, я настырный». Провизор снова окинул меня внимательным взглядом, но теперь уже оценивающим. Видимо, жемчужина была ему очень нужна, однако раскрывать секреты не хотел. Через пару минут он все-таки решился. «Хорошо, могу предложить на выбор один из следующих рецептов. Ускоритель 4К или восстановитель 4К. Выбирай». «Что такое 4К? «Категория препарата. Самый сильный первой категории, слабый пятой». «Беру восстановитель», после недолгого раздумья решил я. «Тогда запоминай ингредиенты». Он почти шепотом перечислил 5 составляющих, из которых лишь жир гипноудава оказался мне знаком. После короткой паузы он уточнил. В рецепте имеется подсказка. Два из ингредиентов добавляются в равных массовых частях. Еще ты можешь приобрести изготовленное по этому рецепту средство, как образец того, что у тебя должно получиться, ежели и вправду с деньгами проблем нет». Мысленно обратился к автономке, чтобы узнать, не разводит ли меня сейчас на деньги, не называя количество каждого составляющего в микстуре. Та отметила правомерность сделки, объяснила, что никто не сообщает процентное соотношение, и к тому же в аптекарских рецептах еще одним обязательным компонентом является кровь аптекаря, оказывающая существенное влияние на рецептуру. «Не подскажешь, где можно купить нужные компоненты?» Решил сразу уточнить детали. «Спроси у алхимиков. Они не только пилюлями торгуют», — ответил продавец. Отдал жемчужину, расплатился за восстановитель 4К и отошел от прилавка, пребывая в некотором внутреннем смятении. Получается, что выбор направления в умении заставил измениться некоторые мои наноботы. Теперь они способны преобразовывать смеси из уникальных веществ в нечто весьма полезное для выживания в рубежье. «Ну да, в таких условиях я бы ни с кем не стал делиться точными рецептами снадобий. Иначе легко можно превратиться в донора по неволе, из которого будут литрами качать кровь для создания дорогих снадобий». Чихнул, чтобы подключить умение, и открыл баночку с недавним приобретением. Тут же в интерфейсе сети возникло сообщение о его составе. Перечислили названные аптекарем ингредиенты, указав, что основными компонентами в нем являются жир гипноудава и сок одного из местных растений. Получается, 2000 заплатил я только за то, чтобы вызнать, каких именно компонентов из 5 нужно поровну. И мне остается подобрать остальные 3. Начал прикидывать вероятности. «Где застрял, зарази тебя, русалка?» — окликнул Кент. «Все нужное из алхимии я прикупил. Теперь можно и в оружейный магазин идти». «Да я тут немного пообщался с провизором. У него действительно аховые цены. И хоть бы один покупатель за это время подошел». «Наверное, в продаже не было ничего 5-й категории», — предположил боцман. «Ага, только 4-й и 3-й. Потому и нет желающих тратить 5000. А вот за 500 упсов можно и приобрести чего-нибудь. Аптекарский товар чем хорош? Средство действует моментально, и отходняк после него почти нулевой. Идем». «Кент, погоди. Мне тут нужно набор юного алхимика приобрести». «Зачем?» — сразу насторожился наставник. «Для собственного развития. Семёныч посоветовал», — добавил я, чтобы не последовало лишних вопросов. «Что ж ты молчал? Может, я зря пилюли и эликсиры покупал? Ты бы и сам...» «Кент, до уровня здешних алхимиков мне еще учиться и учиться». «Другому бы поверил, а ты все на лету схватываешь. Раз уж за неполные 2 месяца воином стал, то и алхимию быстро освоишь. Эх, жаль, в Рубанске сейчас моего дружка нет. Он бы точно с алхимией помог», — сокрушался Кент. «Что там еще надо?» После покупки остальных ингредиентов, уже на выходе из торгового помещения, я снова столкнулся с провизором. «Если осилишь рецепт, заходи, поговорим о следующем», — тихо, чтобы не услышал наставник, произнес он. «В оружейном Кент купил нам по карабину «Тигр» под патрон 9.3х64. Сказал, что из всех имевшихся в продаже эти лучше всего подходили для наших целей. Надо будет хотя бы опробовать ствол до того, как мы отправимся к Гринску», — разглядывая оружие, сказал я. «Потому мы и вышли на окраину Рубанска, чтобы до леса было рукой подать. Или ты собирался пулять по мишеням?» «Предлагаешь вызвать пришельцев?» — усмехнулся я. «Там видно будет, Демилыч»,